Глава 24. За прилавок. Стены кабинета Леня покрасил в оливковый цвет. На пол постелил зеленый персидский ковер, а мебель купил частями, стараясь создать аристократическую европейскую атмосферу романов XIX века. Купил у какого-то профессора старый письменный стол с зеленым сукном, отреставрировал его, сделал фальшивый мраморный камин, поставил бронзовые статуэтки с патиной со сценами охоты, вместо дров нагромоздил старинные книги. Ну а копий картин конца позапрошлого века в богатых золотых рамках у него было достаточно, чтобы заполнить все четыре стены. В принципе, кабинет получился достойным и впечатляющим для ломбарда средней руки. Бабушки, приносившие последние, и заезжие, разбогатевшие на торговле провинциалы, замирали в восхищении. Несмотря на то, что держал двух профессиональных оценщиков, сам тоже любил оценивать и делал это безжалостно. Причем, чем больше работал, тем искуснее обманывал и взвинчивал цены. Больше всего любил ювелирку. Тут дурить голову неискушенному обладателю раритета было легче всего. Особенно если чувствовал, что тот находится в критической ситуации и соглашался почти на любые деньги, так как быстро продать все равно не мог. Иногда попадались очень интересные экземпляры, которые он всегда удачно пристраивал. Антон привел Варю именно в этот кабинет. Поздоровавшись и поговорив минут пять о том, что он давно слышал о ней от своего лучшего друга, Леня пособолезновал о ее потере и о том, что она ищет работу. Леня понял, что Снегирев обязательно ее возьмет, просто потому что иметь такую приятную и симпатичную девушку в качестве продавщицы в своем магазине — большая удача. Он поймал себя на мысли, что давно не видел, если вообще когда-нибудь видел, такую открытую и обворожительную улыбку, и тембр голоса приятный. Вкус, конечно, у Антона имелся, но шансов даже со здоровой ногой никаких. «Ну, например, если я попрошу своего друга-миллионера взять вас в новый ювелирный бутик, что скажете?» Напустив на себя важности, спросил он Варю. Антон расположился в мягком кресле, обитом оливковым шелком, вытянул ногу и внимательно следил за их беседой. «Оу, этого ты еще не пробовала, дорогая? Это совсем новый поворот на твоем жизненном пути!» — воскликнул Антон. Варя настороженно посмотрела в его сторону. Тон, которым он это произнес, показался ей искусственным и совсем ему не свойственным. «Стоять за прилавком?» — уточнила она. «Туда очень непросто попасть. Представьте, дорогой, и единственный в своем роде магазин, основанный на творчестве лучшего мастера Фаберже, Михаила Перхина». Все так же важно продолжал Леня. «Фаберже? Так странно», — подумала Варя. Она увидела перед глазами бабушкину табакерку, красную бархатную тряпочку и тут же произнесла. «Да, подходит». Леня как будто почувствовал, что она не случайно так сразу согласилась, ничего больше не уточняя и не спрашивая. Он физически ощутил, что за секунду после того, как она произнесла имя Фаберже, что-то в ней пробудилось и всколыхнулось. Посмотрел на Антона, но Антон просто тупо пялился на Варю и млел. «Правда, сразу хочу предупредить, вам надо будет пройти собеседование. Я, конечно, постараюсь представить вас в самом лучшем свете, но шеф — опытный работодатель, своенравный и очень требовательный». И Антон и Леня заметили, что она зажглась. Возвращались из ломбарда на такси. «Я уверен, что ты понравишься», — зачем-то сказал Антон. Он упивался тем, что сделал для нее хорошее, хотя и знал, что, по сути, делал не только для нее, это был их общий план. С другой стороны, он понимал, что даже если каким-то чудом они найдут затерянное яйцо, стоящее миллионы долларов, ему никто ничего не заплатит, так же, как и Лене. И все это какие-то нереальные выдумки, похожие на бредни про миллионные сделки с красной ртутью из 90-х. В лучшем случае кинут кость за информацию, а то и не кинут. Зато опять он ее видит, сидит с ней в одной машине и слышит ее духи. Он достал из внутреннего кармана пиджака портмоне, открыл его и протянул Варе несколько купюр. «Вот, держи, это тебе на расходы, отдашь зарплаты». Она не стала отказываться. «Проницательный такой, я выйду на Смоленке», и поцеловала его в щеку. Варя вышла, а он поехал дальше. Мир сразу потерял краски.